Глава сороковая. Каждое утро, перед самым восходом или сразу после, я обычно выхожу проверить, что нового в пустыне. Пустыня здесь, в Араде, начинается в конце нашей улицы. Со стороны Эдомских гор прилетает по утрам восточный ветер. Тут и там маленькие смерчи безуспешно пытаются оторваться от земли. Мини-смерчи трепещут, искажаются, теряют форму и угасают. Горы еще скрыты туманом, поднимающимся от мертвого моря, и серым покрывалом, окутывающим и восход, и горные отроги, будто и не лето сейчас, а глубокая осень. Но осень эта мнимая. Спустя 3 часа снова воцарится сухая жара. Как вчера, как позавчера, как неделю назад и как месяц назад. Но пока ночная прохлада держится. Дыхание земли, смоченной росой, смешивается с легким запахом серы, душком овечьего помета, пыльными запахами колючек и погасших костров. Это запах Эрец Исраэль с древнейших времен. Я спускаюсь к Вади, пересохшему руслу. Иду по извилистой, довольно крутой тропке до края утеса, с которого открывается мне мертвое море. В 900 метрах подо мной, примерно в 25 километрах отсюда. Тень от гор на востоке падает на воду, окрашивая ее в цвет старой меди. Время от времени остроконечному лучу света удается пробить облака и коснуться воды. Море откликается слепящей мерцающей вспышкой. Словно в глубине его бушует буря и сверкают молнии. Отсюда и до тех мест простираются голые меловые скалы с черными вкраплениями гранита. И меж этих скал, там, где начинается небесный свод, на вершине холма, прямо передо мною, 3 черные козочки — рядом человеческая фигура, завернутая в черное от пяток до макушки. Бедуинка? А у ног ее собака? Но вот все они исчезают за склоном. И женщина, и козы, и собака. В сером застывшем мареве каждое движение кажется нереальным. Откуда-то доносится лай. Я вижу на тропинке в нескольких шагах от себя ржавую гильзу. Как она попала сюда? Быть может, как-то ночью прошел здесь караван контрабандистов с навьюченными верблюдами, пробирающийся в Синай или к южным отрогам Хевронских гор. И один из контрабандистов потерял эту гильзу. Или просто выбросил, спросив себя, зачем он ее таскает, к чему она ему. В этот час можно услышать глубокий голос безмолвия пустыни. Это не та тишина, что бывает перед бурей, не тишина конца всего сущего, а безмолвие, окутывающее еще одну тишину, еще более глубокую. Несколько минут стою я там, вдыхая тишину, словно запах, а затем поворачиваю назад. Поднимаюсь от Вади к концу улицы под возмущенный хор собак, заходящихся лаем в каждом дворе. Возможно, им кажется, что я несу с собой пустыню. В кроне дерева у последнего на улице дома целый парламент ласточек увлечен шумной дискуссией. Все перебивают друг друга, все кричат. Словно это и не птицы вовсе, а львы, так они грохочут. Можно подумать, что уход ночи и первый свет — событие беспрецедентное, которое нужно срочно обсудить. На подъеме улицы старый автомобиль заходится в приступе хриплого кашля, словно заядлый курильщик. Разносчик газет безуспешно увещевает пса, не желающего его пропускать к дому. Мой сосед, отставной полковник, невысокий, коренастый, загорелый, с грудью, заросшей густым лесом седых курчавых волос, поливает из шланга розы в палисаднике у своего дома. Его квадратное тело напоминает мне кованный сундук, засунутый в голубые тренировочные штаны. Розы изумительные. Доброе утро, господин Шмулевич. Что ж такого доброго в нынешнем утре? Атакует он сходу. То, что Перес уже успел продать всю страну Арафату? Я замечаю, что на это можно взглянуть иначе, а он скорбно говорит: «Одной катастрофы, постигшей еврейство в годы Второй мировой, по-видимому, для нас недостаточно, чтобы извлечь уроки». «Это несчастье ты называешь миром? Ты вообще слышал про Судетскую область, про Мюнхен, про Чемберлена?» У меня, разумеется, есть на это ответ, подробный и аргументированный, но я все еще наполнен тишиной, что впитал в Ваде. А потому говорю: «Вчера вечером у вас играли лунную сонату. Я проходил мимо и даже остановился, чтобы послушать. Это ваша дочь замечательно играла, передайте ей». Он перемещает струю на следующую клумбу и улыбается мне, словно застенчивый ученик, которого неожиданно выбрали тайным голосованием в ученический совет школы. «Это не дочь. Дочь моя в Прагу умотала. Играла дочка моей дочери, внучка, то есть, Даниэла. Заняла третье место на конкурсе молодых дарований всего Южного округа. Хотя все говорили, что она заслуживала по крайней мере второго места. А еще она пишет очень красивые стихи. В них столько чувства. Может, у тебя найдется немного времени? Можно дать тебе почитать их? Подбодришь девочку, а то и в газету отдашь, чтобы напечатали. От тебя они уж наверняка примут». Я обещаю господину Шмулевичу, что при случае с удовольствием прочитаю стихи Даниэлы. Конечно, почему нет? Не стоит благодарности. Про себя я засчитываю это обещание как мой скромный вклад в поддержку мира. Позже в своем кабинете я стою у окна с чашкой кофе в руке. На диване лежит утренняя газета. Слушаю по радио выпуск новостей. Говорят о 17-летней арабской девушке, тяжело раненной автоматной очередью при попытке заколоть израильского солдата на одном из блокпостов у Бейт-Лехема. Утренний свет, смешанный с серым туманом, уже начинает пламенеть, и вскоре его сменяет резкая, бескомпромиссная синева. В мое окно виден маленький садик. Несколько кустов, вьюнок, хилое лимонное деревце. Я все еще не знаю, выживет оно или умрет. Крона чахлая, а ствол изогнулся так, что похож на руку, силой заломленную назад. Слово «изогнулся» потянуло за собой другое — «изгиб», а оно пробудило воспоминание об отце, который говорил мне, что на иврите все слова, начинающиеся с букв «Айн» и «Куф», как, например, слово «икуль» — «изгиб», почти без исключения сообщают, что дело плохо. Да и ты сам, ваше высочество, наверняка обратил внимание, что инициалы твои, Амос Клаузнер, случайные или нет, это тоже «Айн» и «Куф». Быть может, сегодня я напишу статью для «Идиота Хронот», самой тиражной израильской газеты, и постараюсь объяснить господину Шмулевичу, что наш уход с территорий, захваченных в ходе шестидневной войны, не ослабит Израиль, а только укрепит его. Объясню, что неверно в любом событии вновь и вновь видеть только катастрофу Гитлера и Мюнхен. Однажды, долгим летним вечером, когда кажется, что вечерний свет не угаснет никогда, мы с господином Шмулевичем в майках и сандалиях на босу ногу сидели на нашей общей каменной ограде, и он рассказал мне, как 12-летним мальчиком был увезен в концентрационный лагерь Майданок вместе с родителями, тремя сестрами и бабушкой. Уцелел только он один. Он не пожелал сообщить, как он выжил. Пообещал, что, может, расскажет в другой раз. Но и в другие разы он предпочитал попытки раскрыть мне глаза, чтобы оставил я свою наивность и перестал верить в возможность мира с арабами. Мол, мне следует зарубить себе на носу, что их единственная цель — вырезать всех нас до единого. А их болтовня о мире не более чем ловушка, способ усыпить нас, одурманить. Как тогда? Я решил отложить статью. Незавершенная глава этой книги ждет меня на столе среди вороха исчерканных черновиков, скомканных записок и страниц с тьмой вымаранных слов и строк. Это глава об учительнице Изабелле из школы отчизны ребенка и кошках. Мне предстояло кое в чем пойти на уступки. Вычеркнуть пару происшествий с котами и пару эпизодов с кассиром Гетцелем Нахлеэле. Хотя они вполне забавны, но никак не способствуют продвижению повествования. Способствуют продвижению? Да я понятия не имею, куда эта книга вообще двигается и зачем этому способствовать. Уже отзвучали утренние семичасовые новости, уже покончил я со второй чашкой кофе, но так и стою у окна. Маленькая птичка-медосос, невероятно красивая, с оперением бирюзового цвета, поглядывает на меня с ветвей лимонного дерева. Она покачивается, трепещет крылышками, перепрыгивает с ветки на ветку, щеголяет передо мной всем блеском своего оперения. Головка у нее почти фиолетовая, шейка голубая с металлическим отливом, а на грудке что-то на вроде изысканной желтой манишки. «Добро пожаловать, птичка. О чем ты собираешься напомнить мне нынешним утром? О посвященных тебе строках Бялика? О супругах Изабелле и Гетцеле Нахлеэле? О моей маме, которая некогда подолгу стояла у окна? Но довольно. Пора и за работу. Надо воспользоваться остатками той тишины, что впитал я в себя перед восходом». В 11 я сел в машину и поехал в центр Арада, чтобы уладить всякие дела. Почта, банк, поликлиника, канцелярский магазин. Беспощадное солнце дотла выжигает улицы, вдоль которых стоят худосочные деревья с запыленными кронами. Свет пустыни уже раскален и до того ожесточился против тебя, что глаза твои сами собой превращаются в узкие щелочки, бойницы танка. У банкомата небольшая очередь. И еще одна небольшая очередь у газетного киоска, где восседает господин Вакнин. В Тель-Авиве летними каникулами в 50-м или 51-м году, неподалеку от квартиры тети Хаи и дяди Цви на севере улицы Бен-Иуда, показал мне мой двоюродный брат Игаэль киоск брата Бен-Гуриона. И каждый мог подойти и запросто говорить, сколько влезет, с родным братом Бен-Гуриона, очень на него похожим, и задавать ему вопросы. «Как поживаете, господин Грин? Сколько стоят вафли в шоколаде, господин Грин? Разразится ли в ближайшее время война, господин Грин?» Только о брате спрашивать было нельзя. Вот так. Очень он не любил, когда его спрашивали о брате. Я завидовал тель-авивцам. У нас в квартале Керем-Авраам не было ни знаменитостей, ни братьев этих знаменитостей. Только малые пророки, как их называют в библейском каноне, присутствовали в именах наших переулков и улиц. Амос, Авадия, Цфания, Ивагай, Исхария, и Наум, и Малахи, и Иоэль, и Хавакук, и Хашеа. На углу центральной площади Арада стоял недавний репатриант из России. На тротуаре перед ним лежал открытый футляр от скрипки, куда прохожие бросали деньги. Играл он негромкую щемящую мелодию, наводившую на мысли о хвойных лесах, речках, избах, лугах и полянах. Обо всем этом Мне рассказывала мама, когда мы с ней сидели в нашей тесной закопченной кухоньке, перебирали фасоль или чистили стручковый горох. Но тут, на центральной площади Арада, свет пустыни сжигает призраки, рассеивает всякие воспоминания о хвойных лесах и осени, пропитанной туманами. Музыкант с гривой седых волос, с густыми белыми усами, немного смахивает на Альберта Эйнштейна. А мне он немного напоминает профессора Шмуэля Хуга Бергмана, преподававшего моей маме философию в университете на горе Скопус. И даже я еще удостоился учиться у него в новом университетском кампусе Геватрам в 1961 году. Слушал его незабываемые лекции по истории диалогической философии. От Сёрина к Йеркегорода Мартина Бубера. Две молодые женщины, похожие из семей уроженцев Северной Африки. Одна очень худая, в полупрозрачной блузке и красной юбке, а подруга ее в брючном костюме с массой ремешков и застежек, остановились перед музыкантом. Минуту-другую слушают его игру. У него закрыты глаза. Женщины шепотом обмениваются впечатлениями, достают кошельки, и каждая из них кладет по одному шекелю. Худая женщина с чуть вздернутой верхней губой говорит: «Ну как тут узнаешь, действительно ли это настоящие евреи? Говорят, что половина прибывающих сюда русских и не евреи вовсе, а те, кто просто использует нас, едут из своей России и получают от нас корзину абсорбции. Задарма». Подруга ее отвечает: «А какая нам разница, пусть приезжают все, кто хочет. Пусть играют на улицах еврей, русский, грузин, друз. Какая тебе разница? Дети их уже будут израильтянами. Пойдут в армию, будут есть стейк с питой и с оленями, возьмут в банке ипотечную ссуду и целыми днями будут брюзжать, скулить и жаловаться». Красная юбка настаивает: «Да что с тобой, Сарит? Если позволить всем свободно ехать сюда, иностранным рабочим, арабам из Газы, арабам из Иудеи и Самарии, то кто тогда вообще...» Но продолжение их дискуссии уже далеко от меня. Я тороплюсь к машине. Напоминаю себе, что сегодня работа моя не сдвинулась с места, а утро уже утратило свою свежесть. Жара набирает силу, и пыльный ветер заносит к нам пустыню прямо в дом. Я наглухо закрываю окна, опускаю жалюзи, задергиваю занавески, задраивая каждую щелку, совсем как воспитательница моя Грета Гат. Она тоже, помнится, законопачивала все щели, превращая свой дом в подводную лодку. Несколько лет назад рабочие арабы отремонтировали мой дом. Пол выложили плитками, установили дверные коробки, навесили двери и окна. Внутри стен проложили трубы, водопроводные и канализационные, электропроводку, телефонный кабель. Столяр, крупный мужчина, любитель оперной музыки, сделал шкафы и книжные стеллажи. Еще при прежнем владельце дома подрядчик, он прибыл в страну из Румынии в конце 50-х годов, привез грузовик плодородного чернозема. Этим черноземом он покрыл, как покрывают повязкой рану, известняк и гранит, окружавшие дом. На привезенной плодородной земле бывший хозяин посадил кусты, деревья и траву. А я стараюсь лелеять их. Не хочу, чтобы с моим садом повторилась та же история, что с грядкой, которую разбили мы с папой. Несколько десятков первопроходцев, среди которых были люди, влюбленные в пустыню, и те, кто жаждал одиночества, а также несколько молодых супружеских пар, прибыли сюда в начале 50-х и поселились на краю пустыни. Рабочие приисков и каменоломен, новых предприятий на берегу Мертвого моря, кадровые офицеры. История Арада такова. Лёва Илиаф, уроженец Москвы, выросший в Израиле, а вместе с ним группа строителей и энтузиастов-сионистов, задумали, спроектировали, вычертили на бумаге и очень быстро воплотили в реальности этот городок. Так возникли улицы, площади, аллеи и клумбы, недалеко от Мертвого моря, в забытых Богом местах, куда в те дни, в начале 60-х, не подходили ни дороги, ни водопровод, ни линии электропередач, где не росло ни единого деревца, не было ни тропинки, ни дома, ни палатки, ни малейшего признака жизни. Даже окрестные бедуинские поселения возникли здесь лишь после того, как был построен Арат. Люди, основавшие Арат, были из тех, кто не лезет в карман за словом. Недолго думая, они провозгласили: «Пусть сгинет здесь пустыня. Как некогда мой отец, так и я не могу устоять перед соблазном поискать связь между словами «пустыня», «пусть» и столь многозначительным словом «пустить».